Глава 41. Истоки. Варвара. «Что еще осталось, Варюшка?» — спрашивает соседка. «Ну вот, с крышей закончим, потом перекрашу забор, и все готово». Ставлю руки в бока и с улыбкой смотрю на то, как мужики перекрывают крышу на доме, где мы когда-то жили с мамой. Да, ничего лучше, чем вернуться к истокам, я не придумала. Я честно пыталась прижиться в городе. После того, как я ушла от Булата, меня хватило на месяц. Бесконечный шум, вонь, ругань соседей сверху, очереди, пробки. Все это добило меня. Поэтому одним днем я собрала вещи, купила билет на поезд и уехала в свой родной городок. Он маленький, но уютный. Тут тихо, спокойно. Мне кажется, хорошее место, чтобы осесть и одной воспитывать ребенка. Соседка и подруга мамы, тетя Люда, вызвалась помочь и по дому, и с ребенком. Когда я вернулась, не узнала наш дом. Он был в зарослях, крыша прохудилась, внутри жуть творилась, все в пыли. Но сила соседей велика, а когда местные бабы узнали, что я одна, да еще и в положении, прибежали с тряпками, ведрами и граблями. Короче, за пару дней привели дом в должный вид. Я заказала новую мебель, кровлю, заменила шторы и постельное белье. Благо, денег достаточно. Бизнес я продала очень даже хорошо и близко не рассчитывала на такую сумму. Так что теперь нахожу применение деньгам. «Чем заняться, думаешь?» — спрашивает тетя Люда. «Пока не знаю», — отвечаю честно и пожимаю плечами. «А отец ребеночка помогать не будет?» Так и хочет посплетничать. «Нет, одни мы, тетя Люд». «Чего это одни? А мы? Ты погляди, все наши пришли помочь». «Спасибо большое за все», — улыбаюсь. «Что бы я делала без вас?» Говорю искренне, потому что и вправду сама бы вряд ли управилась. «Мать твоя и бабка такими душевными были. Люди все помнят, поэтому и пришли помочь. И ты обращайся, не стесняйся. Все, что надо, дам. Картошки, закрутку, может, какую». Улыбаюсь женщине. «Спасибо, тетя Люд. Но пока ничего не надо. Да и есть у меня все. В магазине купила». «Слушай, хорошая ты девка, Варька. Помнишь сына моего, Костика? Может, вы погулять сходите?» «Так я ж беременная», — смеюсь. «И что?» — она отмахивается. «Моему Аболтусу почти 40, а он до сих пор с нами живет. А так бы хоть рядышком с тобой. А ребенок? Ну а что ребенок? Примет, куда денется. А потом и общих заделаете, а?» Округляю глаза, когда понимаю, что она не шутит. «Вы серьезно, что ли?» «Ну да. Ты не подумай, он у меня хороший. У фермера работает, не пьет. С бабами только не везет». «Простите, тетя Люда, но я не готова. Да и не хочу я мужчин рядом, хватит», — говорю серьезно. «Достали мужики, да?» Кивает понимающе. «Еще как. Может, оно и правильно. Ладно, побегу я, мне Костика кормить еще». Очень хочется сказать женщине, а не стоит ли попробовать Костика приучить к самостоятельности, а не искать за него, ему же, баб, и бежать по первому зову, чтобы покормить великовозрастную детину. Но молчу. Я тоже так-то не особо блещу умом в собственных действиях. Обхожу свои владения, присматриваюсь, оцениваю. Идея рождается из ниоткуда и растет, набирает оборот. Мысли несутся с такой силой, что я не успеваю за ними. Бредовая задумка? Ну, бредовая же точно. Куда мне с пузом заниматься всем этим? Это же тяжелый труд. Но я беру рулетку, делаю замеры, захожу в дом и рисую будущий проект. Прикидываю количество материалов, вызываю такси и еду по строительным магазинам. Заказываю нужный товар, звоню мужчинам, которые помогали восстанавливать дом. Говорю, что мне нужно, никто не отказывается от помощи, тем более, что я готова платить за работу. Домой возвращаюсь уставшая, но довольная, как слон. Кладу руку на совсем еще маленький живот, глажу его и улыбаюсь. «Что, Назар, готов к приключениям? Ты только расти здоровеньким, хорошо?»